В то утро Сережка сидел на алгебре и хотел самого простого, чтобы скорее прозвенел звонок и чтобы Галина Анатольевна его не вызвала. Он не приготовил урока, потому что поссорился вчера со своим другом Валеркой, а на это, что там ни говори, тоже нужно время. На алгебре Сережка вел себя сначала так же, как всякий вел бы себя на его месте. Он пригибал пониже голову, не дышал, и даже когда Валерка плюнул ему на промокашку, не стукнул его, а только отвернулся. На это потребовалась большая выдержка. Но Галина Анатольевна, перед которой в журнале ровненьким столбиком было написано целых 40 фамилий, и она могла выбрать любую, выбрала почему-то именно Сережкину. Она сказала ровным голосом: «Трофимов, иди к доске». Волшебник не любил делать чудеса на уроках. Учителя за это очень сердились, а Сережке и так часто попадало. Даже мелкие, незаметные чудеса он откладывал на свободное от занятий время. Но в этот раз у волшебника было совершенно безвыходное положение. Когда не выучишь урока, спасти тебя может только чудо. Сережка отвернулся к широкому окну, тяжело вздохнул и прошептал: «Галина Марина». Что произойдет? Сережа Трофимов выйдет к доске и начнет мучительно решать пример. Но волшебные слова нельзя произносить без последствий. Ребята смотрели на Сережку. Потому как человек вылезает из-за парты, почти всегда можно определить, выучил он урок или нет. Сережка неохотно и долго вставал, тяжело вытаскивал самого себя со скамейки и смотрел на Катю. Катя Сысоева сидела впереди Сережки. У нее были самые аккуратные тетрадки во всем классе и самые причесанные косички, и самый выглаженный передник. Она была очень аккуратная девочка. Но Сережка не любил ее не за это, а за то, что Катя на контрольных прикрывала свою тетрадь промокашкой, чтобы Сережка не мог у нее списать. А с другой стороны, ставила учебник домиком, чтобы и оттуда нельзя было заглянуть в ее чистенькую тетрадку. Так и сидела Катя в шалаше, и там быстро и правильно решала все самые трудные задачки. Теперь она вместе со всеми смотрела на Сережу, и не было в ее взгляде сочувствия. Она как будто говорила: «Попался? Так и надо». Сережка стоял у доски и вертел в руках мел. Он смотрел на Катю в упор, а Катя отвернулась. Она думала, что Сережка ждет подсказки. Но она не собиралась ему подсказывать. Не тут-то было. И в эту самую секунду чудо, наконец, произошло. Чистенькая Катя больше не сидела на своем месте. Она превратилась в черного пуделя. Да-да, в лохматого большого пса с длинными до самого пола кудрями. Сразу на глазах у всего класса черный пес забегал от доски к двери и звонко залаял. Девчонки завизжали от страха, а мальчишки — от восторга. Все, конечно, побросали тетради и окружили собаку. Гошка Свиридов трепал пуделя за длинные шелковые уши. Марийка Золотарева стояла на подоконнике и орала: «Ой, мамочка!» Галина Анатольевна стучала карандашом по столу и пыталась установить тишину. «Успокойтесь! Сядьте!» — говорила она, но и сама не верила, что ее послушаются. Очень уж неожиданное случилось событие. Учительница пошла позвать завуча. Слава Капустин заглянул собаке в пасть и заявил: «Злая, язык темный». А Валерка всех успокаивал: «Да не кусается она, не кусается. Смотри, хвост бубликом, а у кусачих хвост морковкой. Вы что, не знаете?» И Валерка не сильно, но и не очень слабо дернул пуделя за хвост. Пудель сердито тявкнул. Валерка отскочил. «Ну его в болото», — рассудительно заметил Валерка. «Псих какой-то. Еще вцепится, делай тогда уколы в живот». «А зачем уколы?» — спросила Марейка с подоконника. «Может, он еще и не бешеный?» «А кто его знает?» — пробурчал Валерка и тоже вскарабкался на подоконник. «Ребята!» — перекрывая шум, крикнула Света Ерюмина. Она была самая умная в классе, и все перестали кричать и ждали, что скажет Света. Даже пудель бросил кружиться и разглядывать свой хвост, а смирно уселся возле учительского стола и внимательно смотрел на Свету. «Ребята, надо разобраться, откуда собака? Это во-первых. Не с неба же она свалилась?» Все закивали. Волшебник стал тихонько пробираться к двери. Что, во-вторых, он уже не слышал. Зажав портфель под мышкой, Сережа несся по лестнице. Запыхавшийся волшебник вылетел на улицу, порылся в карманах, разыскал 25 копеек и пошел в кино, где шла его любимая картина «Операция И». Наверное, было бы проще сотворить небольшое чудо. Устроить так, чтобы звонок с урока прозвенел пораньше. Сережка так и хотел, но не смог. Он забыл слова. А ведь все волшебство было в особенных, подходящих к случаю словах, произнесенных особым голосом. И вот слова-то он позабыл. Это может случиться со всяким, даже с самым волшебным волшебником. Сереже лезли в голову всякие другие заклинания. Одни могли превратить мел в сахар, другие — остановить на полном ходу автобус номер 6, третьи могли заставить толстого, усатого учителя физики спеть тоненьким голосом плясовую. Но все это было сейчас ни к чему. Сережке грозила двойка по алгебре, а он не мог длинный урок сделать коротким. Видно, когда нужно было сидеть и прилежно учить волшебные слова, ему захотелось поиграть в футбол или погонять по улице с Валеркой. А теперь пришлось Сережке превратить Катю Сысоеву, почти отличницу, в пуделя. И чем это кончится, совершенно неизвестно. И во всем были виноваты пробелы в волшебных знаниях, и в обыкновенных тоже. Положение у Сережки было, прямо скажем, трудное. Домой не пойдешь, в школу не вернешься. Пошел в кино, но и картину досмотреть не удалось. Старик, хотя и симпатичный, совсем ни к селу, ни к городу, затеял кутерьму. Теперь они стояли на тихой улице. Снег на скверах поголубел, мороз стал крепче, наступил вечер. Тихий зимний вечер. В такой вечер хорошо забраться с ногами на диван, включить лампу и читать толстую книгу о далеких путешествиях с трудностями и опасностями. И чтобы мама не сердилась, а предложила чаю с вареньем, с вишневым или из черной смородины. Но волшебник не хотел идти домой. Он догадывался, что в этот вечер мама вряд ли предложит ему варенье. Не надо даже быть волшебником, чтобы догадаться. Выслушав эту невеселую историю, барабанщик задумался, даже закряхтел от огорчения. А потом сказал: «Знаешь, Сережа, пошли ко мне в гости. Там что-нибудь придумаем».